Так, друзья, давайте мы сейчас из нескольких частей нашу встречу со старшими сделаем. Сейчас, пока народ подключается, я напомню основные наши положения, что в открытой йоге праздники своеобразные, то есть это экзамен, просветление, там всякая самадхи и прочее, прочее. А остальное это личное дело каждого, потому что вот бывает так, кто-то там радуется, празднует, а кто-то, а кому-то деться некуда. И он не знает вообще, чем заняться и так далее, и так далее. Поэтому каждый как бы сочетаем лучшее из централизации и децентрализации. Централизация это, в общем-то, когда мы какое-то совместное волеизъявление делаем, а децентрализация, каждый, значит, подстраивается самостоятельно, в общем-то, под все эти процессы и выстраивает свою жизнь так, как ему наиболее гармонично, потому что в наш быстро ускоряющийся век только, пожалуй, это и начинает работать. Вообще какие-то новые механизмы начинают нащупываться. Они очень странно выглядят, допустим, с позиции рассмотрения жизни еще, там, скажем, 10 лет назад. А сейчас это сплошь и рядом, когда, допустим, обсуждается, сегодня не пойду на работу, сегодня буду из дома работать. Да, вот попробуй еще лет 20 такое, так сказать, скажи, или там преподавать буду и прочее, прочее. Ну и вы помните, да, что для открытой йоги вопрос выживания, он открытый. И вообще говоря, история эволюции показывает, что выживают, как правило, те, у кого скорость реакции наиболее быстрая и наиболее быстрая обучаемость, потому что все остальные начинают проигрывать. То есть вот эта вот гонка за скорость, гонка за усвоение всего нового, это не какая-то прихоть, это, в общем-то, жизненная необходимость. Ну а сейчас еще в текущих условиях стало еще несколько таких как бы вызовов, которые мы, в общем-то, должны использовать в каждодневной жизни. В первую очередь, это постоянная, ну, как трансляция чего-то, ну, знания в интернет. То есть, вот психология такая, что без меня кто-то что-то расскажет, кто-то что-то научит, она ущербная. Каждый из нас должен сам учить. То есть вот этот вот навык учить других, это самый высший навык. И поэтому каждый должен каждую неделю читать лекцию. Неважно на какую тему, абсолютно все равно на какую тему. Потому что умение записывать, держаться перед камерой и что-то объяснять другому, оно приходит только от количества попыток. Раз, и чем больше вы будете это делать, тем лучше этому вы научитесь. И тут уж деваться некуда, этим должны заниматься все без исключения. Я вот, к сожалению, вижу какую-то такую вот заторможенность, граничащую с, не побоюсь этого слова, со скотством. Вот, когда народ, ну вот, знаете, таком в оцепенении, вот он в оцепенении находится, и надо как-то из этого оцепенения народ выводить, потому что в общем-то, это какая-то даже какой-то массовый гипноз, да, то есть не надо никому навязывать своих точек зрения, там, что там существует там йога или там какие-то вещи, да, надо отстаивать свои. Не надо заниматься пропагандой там здорового образа жизни или того, что надо изучать английский или IT, надо постоянно транслировать, что вы это делаете. И это сработает лучше всего, ну, не подавляя, не нарушая свободу других живых существ, потому что, вот еще раз, из всей теории нашей следует, что этот мир – мир свободы, и, по сути дела, навязать мы ничего никому никогда не можем, мы можем лишь, грубо говоря, показать людям, как бывает. Вот человек как-то там живет, у него какой-то один подход. А мы говорим, а мы живем по-другому, выбирай. А кто-то третий говорит, а я тоже еще, я по-другому живу. Я каждый день гвозди забиваю головой в стену, шляпкой к стене. Выбирай. Вот. И так вот каждый, по сути дела, как говорится, кричит о своем, такой гигантский мир орущих букашек. А мы можем выбрать, кто нам больше нравится. Потому что, ну, как знаете, вот свобода воли, это надо что-то придумывать. А если мысли в голове нет, значит, надо копировать. А что надо копировать? А то, что тебе больше понравилось. А где взять это, то, что больше понравилось? Ну, надо все посмотреть, все перебрать. Вот, все перебрал, все посмотрел, ага, вот это мне понравилось, это выбираю. Ну, а если вы будете молчать, как вас найдут? Потому что вот это вот очень острая, ну, острейшая, я бы даже сказал, проблема всего, потому что огромное количество каких-то глупых людей, кричащих. Неважно, кстати, чему они учат, они могут учить там математике. Ну, вот иной раз я вот смотрю там, какому-нибудь там преподавателю, включаю там YouTube, и там какому-нибудь там преподаватель математики вечно учит к ЕГЭ. Такое впечатление создается, что вся математика сводится к ЕГЭ. Это же тоска просто свирепая. И тут даже у этого бы, наверное, у великого Эйлера всякая охота бы отвалилась этим заниматься, глядя на эти персонажи. Потому что, ну, персонажи, они просчитываемые, вы на них смотрите, вы невольно как бы рисуете портрет этого человека, и вы так думаете, блин, если этот придурок тут, значит, ЕГЭ учит, значит, в математике все такие придурки учат исключительно ЕГЭ, зачем мне ее учить? Для ЕГЭ, да. Вот, и вот такая вот ситуация, что на самом деле вот наш вклад, как бы, если угодно, это, ну, если угодно, это работа, соответствующая работа, которую мы делаем каждый день, мы просто работаем собой. Вот, вот, быть собой – это работа. Вот, да, то есть, и еще раз, если вы будете молчать, значит, будут орать обезьяны громче всех, и все будут думать, что этот мир обезьян. Нужные люди из этого мира уйдут, ненужные в этот мир придут. Значит, а вы, так как вы молчали, а кричали обезьяны, ну, будете подстраиваться под соответствующие законы обезьяне. Поэтому... Вот здесь такая известная очень, ну, серьезная философия, как вообще говоря, как вообще существовать в этой вселенной. Так, есть ли у нас кто-нибудь подключившийся? Наверное, нет. Да? Наверное, нет. Ну, вот это-то и пугает больше всего, что народ... В общем-то, отходит. Так, тогда я на паузу ставлю.